пахальные, ко всему готовые. Но те и другие, как две стороны одной искаженной действительности. Он и прежде не мог не замечать, в какой спешке люди ограждаются оконными железными решетками и бронированными дверями, а богатые еще и протягивают над бетонными заборами в два человеческих роста колючую проволоку. По углам возносят сторожевые башенки с вооруженной охраной. Но прежде это было приметой неспокойного и беззаконного времени. Теперь вдруг выставилась печать мученичества. В самом деле, как много, до ужаса много этой зарешеченной жизни, как много страха, безумия, безнадежности. Невинные люди сами себя заточают в клетку, преступники разгуливают на свободе. И уж совсем по-другому, чем раньше, начинал думать Анатолий о тех несчастных, кто в тесных камерах с удушливым, смрадным воздухом и горькими выкриками, не жалеющими друг друга, живут рядом с женой. Господи, взними в них остатки добрых сердец, дай им силы претерпеть все, что насылает судьба. Дай им ума понимать и не обижать друг друга. Два дня после того, как забрали Тамару Ивановну, ни его, Анатолия, ни детей не трогали. Потом стали вызывать в областную прокуратуру и добиваться. Бывали ли у Тамары Ивановны вспышки невменяемости, какой характер носили и доходили ли до крайностей вспышки гнева? Почему-то там хотели показаний, что да, бывали и доходили. К этому сына и дочь и подталкивали. Но сказать им было нечего. Могла вспылить, могла крикнуть. По девчоночье иногда выставляла фигу, чтобы показать, что не выйдет по-ихнему. С размаху топала об пол на Ивана ногой и, отбив ногу в легкой войлочной обувке, с оханьем подпрыгивала к дивану или стулу и стучала о колено кулаком, вразумляя теперь уже не сына, а себя. Кто сейчас сохранил спокойствие и безмятежную душу? Кто способен не кричать от боли в себе или из себя и не надрывать сердце? Вызвали и Ивана Савельича, отца Тамары Ивановны, и тоже. Страдал ли кто в их роду психическими заболеваниями или другими помешательствами? Иван Савельич заехал после этого к Анатолию и, швыркая чистый, без молока и сахара чай, только что с огня, потея и краснея, обирая ладонью с морщинистого бугристого лица и растрепанных усов влагу, рассеянно размышлял: «Пойми теперь, где помешательство и где не помешательство? Такое вокруг помешательство, такая свистопляска, никаких концов не сыскать. А вот у меня было два ружья, с Ангары привезенные». Со стоном отчая и горя говорил он. Два ружья было, 16-го калибра и 20-го калибра. Одно вам сюда от греха подальше переплавил, другое у себя спрятал. Так его Николай, от кого спрятал, все-таки разыскал и пальнул в себя. Другое висело-висело, сколь годов висело. Теперь Томка из него пальнула. Два ствола было, и обои не по цели стрелили. Это помешательство или что? Эх! Безнадежно и гулко крякнул он и отдышался. Спрашивает меня этот допросчик-то сегодняшний. Говорит: как узнал, как отнесся? Узнал, говорю, в ту же ночь зять приехал. Сообщил. А отнесся, говорю, как родной отец, а не как чужой человек. Анатолий рассказал. Охранник, который привел этого парня к прокурору, он за дверью находился. Он в этот момент поднялся, к ключ в кармане искал, чтобы наручники разомкнуть.